Глава 321. Накрыть Ли небесами. Снаружи пещеры Бессмертного попугай летал высоко в небе и язычно кричал. «Слушайте меня, все вы! Лорд Пятый, божественная птица! Древнейшая божественная птица! Я видел самые высокие небеса, заглянул в самые темные уголки преисподней, потому что нет ничего такого, чего бы не знал Лорд Пятый!» «Если я буду в хорошем настроении, то могу передать вам свою магию. Божественную магию. Вы хоть понимаете, что это такое? А теперь повторяйте за мной. В Лорда Пятого поверь, вечной жизни открой дверь. Лорд Пятый явился, свой пыл поумерь. Кто же яриться посмеет теперь?» Закончив свою речь, он приземлился на голову Хуан Де Сяню, выглядя при этом до нельзя величественно и гордо, словно император, стоящий над толпой простолюдинов. «Ты всего лишь пестрая птица?» – подал голос холодец головы практика с культивацией великой завершенности возведения основания. «Ты зовешь себя божественным? Но на самом деле ты обычная птица. И что еще за пятый лорд? Что это за число такое, пять? В лучшем случае ты первый лорд!» Бледный практик под ним натянуто улыбнулся. «Сколько жизней я уже пытаюсь научить тебя?» – спросил попугай, презрительно смерив взглядом холодца. «Ты до сих пор не умеешь считать дальше трех? Ты не достоин даже разговаривать с Лордом Пятым!» «Ах так! А до скольки ты умеешь считать?» — спросил уязвленный и одновременно раздосадованный холодец. «Я могу считать до 9!» — надменно объявил попугай, сверля своего оппонента взглядом. Холодец пораженно разинул рот, пытаясь понять, насколько велико число 9. Он очень хотел возразить попугаю, но, видя его самодовольный вид, холодец осознал, что 9 должно быть невероятно большим числом. Эта их перепалка больно ударила по его самооценке. Практики неподалеку странно косились на эту парочку, но ни один из них не решился повторить слова, от которых недавно у всех кровь застыла в жилах. Они отлично знали, насколько ужасными могут быть холодец и попугай. Холодец оказался абсолютно неразрушимым. 2 месяца назад в их поселение пришла еще одна группа жадных до чужого добра практиков, но холодец превратился в огромный пузырь и накрыл их всех. Что бы ни делали чужаки, они не смогли даже поцарапать стенки холодца. В конце концов, им ничего не оставалось, как тупо пялиться в одну точку. Когда холодец их отпустил, он не преминул одарить попугая вызывающим взглядом. Позже, когда прибыла очередная группа незваных гостей, местные практики своими глазами увидели, как выглядит истинное безумие и страдание. Один практик весьма нелестно отозвался о попугае, отчего безобидная разноцветная птичка начала на огромной скорости нырять во все увиденные им дыры. В следующий миг воздух наполнили душераздирающие вопли нападающих, половину их тел покрывали дырки, из которых вылетал попугай. Некоторым особенно не повезло, когда попугай влетел и вылетел через глаза. От их вопли даже у свирепых и кровожадных жителей черных земель все изнутри похолодело. Человек, который нелестно отозвался о попугае, подвергся особому наказанию. Попугай под угрозами заставил холодца превратить бедолагу в обезьяну с пышной шерстью. Дальнейшие события до сих пор являются в кошмарах многочисленным свидетелем. С оглушительным ревом попугай молниеносно рванул к лохматой обезьяне. А точнее к его заду. Пронзительные крики практика вкупе со зловещей гнусной хмылкой попугая сразу же заставили остальных пораженно притихнуть. После этих 2 сражений их группировка заявила о себе на всю округу, больше никто не решился с ними связываться. О гордыне попугая знали все собравшиеся у горы практики, как и о его любви к бранной речи, мелочности и нежеланию забывать даже мелкие обиды. Что до Хуан Де Сяня, завидев холодца и попугая, он сразу же рассыпался перед ними в любезностях. Постепенно остальные начали следовать его примеру, вскоре весь регион стал принадлежать попугаю и холодцу. С тех самых пор практики каждый день распевали «В Лорда Пятого поверь, вечной жизни открой дверь. Лорд Пятый явился, свой пыл поумерь, кто же яриться посмеет теперь?» Их численность росла вместе с расширением сферы влияния, это в свою очередь только ускорило сбор небесной почвы. Манхао отозвал духовное сознание и заглянул в бездонную сумку. На самом деле у такого количества последователей были и свои минусы. Если их число продолжит расти, рано или поздно у Манхао кончатся пилюли. Подумав немного о назревшей проблеме, Манхао поднялся и покинул пещеру Бессмертного. Как только он оказался снаружи, к нему подлетел холодец. Попугай немного упрямился, но все равно начал кружить над головой Манхао. Из земли показались лианы и начали раскачиваться из стороны в сторону, словно радуясь появлению хозяина. Некоторые практики, кто до этого видел Манхао, почтительно склонили головы, его появление всех переполошило. Большинство людей никогда не видели Манхао, поэтому, услышав о его появлении, тут же принялись тянуть шеи, в надежде хоть краем глаза его увидеть. Манхао хмуро окинул взглядом толпу, а потом направился к пруду рядом со входом в пещеру Бессмертного. Внезапно его озарила идея. Он хлопнул по своей бездонной сумке и вытащил 3 целебных пилюли. Прежде чем кто-то успел разглядеть пилюли, Манхао швырнул их прямо в пруд. Следом он выполнил быстрый магический пас и указал пальцем на водоем. Вода забурлила, словно некая сила вскипятила ее, повалила жаром, будто где-то загорелось невидимое пламя. Какое-то время ничего не происходило, а потом из-за воды потянуло духовной энергией. На лицах практиков удивление быстро сменилось радостным возбуждением. Судя по плотности духовной энергии, один глоток воды будет равносилен глотку целебного эликсира. «Все вы можете один раз испить из целебной заводи!» — сказал Манхао, многозначительно посмотрев на Хуан де Сяне и практика великой завершенности возведения основания. Почувствовав на себе его взгляд, их ноги задрожали. У практика стадии возведения основания задрожали дао-колонны, словно почуяв свирепую мощь Манхао. Собравшиеся медленно склонили головы. Манхао прихватил всю собранную небесную почву и вернулся к пещере Бессмертного для ее детального изучения. Прошел еще месяц. К этому времени Манхао мог непрерывно изучать почву, пока горела половина палочки благовоний. Он наблюдал за магическими символами, состоящими из маленьких человечков, и их картинами. Насколько он мог судить, у него в руках находилась лишь 1/100 из общего количества почвы. Для обретения просветления понадобится гораздо больше небесной почвы. С недавних пор Манхао еще начал ограничивать рост своего ядра. Причина была проста. Как только появится ци ядра, это будет означать, что его ядро полностью затвердело. Единственным шагом в этой ситуации будет создание совершенного золотого ядра. По мнению Манхао, эссенцию ци ядра лучше развить после создания совершенного золотого ядра. Когда это произойдет, его боевое мастерство резко взлетит до небес. Как-то раз Манхао завершил свои исследования и после небольшого перерыва еще раз попробовал использовать технику праведного дара. В последнее время он занимался культивацией только этих 2 божественных способностей. Разумеется, когда бы он не применял праведный дар, больше к полю с булыжниками он не приближался. С каждым применением техники его понимание возрастало, он уже владел ее азами и мог соединить демонический ци, чтобы создать воплощение. Он положил руку на землю, и вокруг тут же возникли призрачные образы. Ему потребовалось 1 мгновение, чтобы соединить духовное сознание со здешним демоническим ци, а потом послать его во все стороны. Это позволило ему увидеть все в радиусе 300 километров. Духовным сознанием такой мощности обычно обладали практики поздней ступени создания ядра. Рубеж в 500 километров могли преодолеть только эксцентрики стадии зарождения души. Когда сплав духовного сознания демонического ци накрыл окрестности, Манхао почувствовал, будто за пределами пещеры Бессмертного у него появилось невидимое тело. Это тело под руководством его воли могло свободно двигаться в радиусе 300 километров. Он видел практиков снаружи пещеры Бессмертного. Их количество возросло до 70-80 человек. Перед ними стояла всего 1 задача – каждый день отправляться за пределы поселения, чтобы добыть еще пурпурно-зелёной небесной почвы. Как они это будут делать, никого не интересовало. Чем больше человек приносил с собой почвы, тем больше ему разрешалось выпить воды из целебной заводи. Манхао мельком взглянул на них, а потом погрузился в странный транс. Он путешествовал по округе, открывая для себя значение использования демонического ци. Незаметно пролетел час. Манхао эмпирическим путем выяснил, что воплощение, созданное при помощи праведного дара, могло просуществовать чуть больше часа. Он уже хотел было развеять технику, как вдруг его воплощение посмотрело куда-то вдаль. В его глазах не было тревоги, лишь спокойствие. Смотрело оно на поле с булыжником вдалеке. К его большому удивлению, там он увидел туман из черного ци, который сгустился над полем, приняв форму гигантского старика. Огромный, словно гигант, старик смотрел прямо на Манхао. Нижняя часть его туловища состояла из клубящегося тумана, выше которого виднелся его черный халат. Седые волосы старика развивались на ветру, а глаза искрились словно две молнии. На его лице застыло выражение многовековой мудрости, а лоб разделяла длинная вертикальная трещина. Из нее торчал клубок крохотных черных змей. Они извивались и непрерывно шипели. «Приветствую, почтенный», — сказал Мэнхао в поклоне. Старик какое-то время просто разглядывал Мэнхао. «Я наблюдал за тобой», — сказал он, а потом его голос лишился каких-либо намеков на вежливость. «Почему к тебе привязана нить кармы клана Цзы? А ну отвечай!» «Это никак не связано со мной, почтенный», — отозвался Мэнхао, слегка нахмурив лоб. «Вот как?» — спросил старик, не спуская с него глаз. Его аура внезапно ярко вспыхнула, а тело окружила небесная мощь. Черный туман заклубился, в то же время черные змеи во лбу старика уставились на Мэнхао. Они высунули свои раздвоенные языки и свирепо зашипели. При этом перед стариком возникло больше сотни гигантских черных питонов, как некое отражение змей у него во лбу. Сразу после своего появления они расползлись во все стороны. Разумеется, никто, кроме спокойного, словно зимний пруд Мэнхао, не мог их видеть. «Ты уже один раз был здесь», — сказал старик, продолжая смотреть на Мэнхао. «Ты видел подавляющую меня печать. Поэтому ты так в себе уверен, да?» От его громогласного голоса даже небо потемнело. «Именно», — небрежно бросил Мэнхао. Старик приподнял бровь, а потом от души расхохотался. «Отличный ответ. К тебе привязана нить кармы клана Цзы. Это значит, что в этой жизни тебе будет тяжело уйти от их кармы. Те практики, кто достиг просветления относительно эссенции Девятой Горы и Моря, становятся жертвами клана Цзы. Ты еще слишком юн, но раз ты смог почувствовать эссенцию Девятой Горы и Моря, ты на пути какого-то великого наследия. Вот только такой путь неминуемо приведет тебя к конфликту с кланом Цзы. Как по мне, так твое путешествие скоро подойдет к концу». Опять расхохотавшись, он развернулся, и черный туман начал рассеиваться. Слова старика только запутали Мэнхао. Видя, что старик вот-вот исчезнет, он внезапно выпалил. «Что такое эссенция Девятой Горы и Моря? Что с ней хочет сделать клан Цзы? В бескрайних просторах существует 9 гор. У каждой горы имеется по 4 планеты, а также солнце с луной, что вращаются вокруг гор и морей. Одна гора, одно море, одна эссенция. Добывшие эссенцию горы и моря становятся лордом горы и моря. Фамилия лорда Девятой Горы и Моря была Ли, но он сгинул в страшной катастрофе. Когда гора лишилась своего лорда, все бессмертные начали бороться за этот титул. Лорду Ли служили 2 божественных воина. Самый могущественный из них сменил свою фамилию. Он использовал небеса, чтобы накрыть Ли, посему он стал именовать себя Цзы». Примечание переводчика. Если иероглиф «небеса» поставить над иероглифом «Ли», то получится иероглиф «Цзы». Это семантическая игра слов. Он в буквальном смысле водрузил небеса над Ли. «С тех пор прародитель Цзы обосновался в небесном дворце. Он выследил и вырезал под корень древние фамилии, изменил положение небесных тел, запечатал мириады бессмертных. Треволнение горы и моря. Великая война среди звезд, гибель бессмертных, вселенский плач. И когда все живые существа подняли головы, то вместо блистательных звезд они увидели небеса Цзы». Когда старик исчез, в воздухе до сих пор стоял его безумный хохот. Мэнхао парил в воздухе, пораженный глядя на то место, где только что стоял старик. В его голове эхом повторились слова старика и его полный горечи смех, который переливался словно безумная траурная песня.